и между правительством. Даже были призваны на помощь американские войска. И тогда, когда церковь объединилась и стала молиться, тогда где-то в течение полугода 6 наркодельцов были взяты, самое главное. Остался только один. А несколько лет была бесполезная война. И они контролировали и церковь, контролировали все. Потому что это очень доходный бизнес. Это золотая жила. И когда церковь встала на должный уровень, то по молитвам очень быстро, в течение короткого времени, еще 6 были арестованы. До этого времени были неуловимые, никто не мог взять их. Поэтому от церкви очень многое зависит. Что касается нашей переплавки, то здесь еще никто не поменяет Божьих планов. Но что касается лишнего, что приходит в нашу жизнь по нашей халатности, этого надо избегать, и об этом надо молиться. Вы поняли мою мысль? Есть некоторые вещи, которые все равно придут. Потому что надо испытать людей, надо их переплавить. Но есть нечто, что мы часто терпим по собственной халатности, потому что сами не находимся на должном уровне. Поэтому я возвращаюсь к тексту Писания. И сказал, не бойся, Павел, то есть ангел говорил ему, вот откуда появилась вера у Павла. С одной стороны, он давно знал, и Бог ему сказал, помните, в самом начале мы читали, еще раньше, что Павел, ты должен быть в Риме. Но когда получилась вот такая буря сильная, когда проходило время, никакой надежды на спасение, то чтобы Павел имел веру, и мог эту веру передать другим, ему явился ангел и сказал, Павел, не бойся, потому что все то, что ты видишь, оно пройдет, ты должен быть в Риме. И это для Бога было настолько важно, чтобы Павел засвидетельствовал в Риме, что он спас его, спас всех узников, которые были с ним, потому что Павел должен был быть в Риме. Это для нас тоже фундамент веры. Если Бог что-то проделал для нас, и мы находимся в повиновении Божьем, то ничто не помешает Богу довести начатое дело до конца и совершить планы свои в отношении нас. Никакая буря, никакие штормы, ничто то, что может сильно повредить когда-то. Потому что против Бога, против Его силы нет силы. Хотя вот здесь все выглядело каким-то естественным способом. Вот вы заметили, не пришло полчища ангелов, не стали собирать. Разбили на корабль, на досках и выплыли. Это было снаружи. Ну, нормально, повезло просто-напросто, мы бы чего не сказали. Повезло нам. Мы сейчас не даем отчета, когда говорим «повезло». А в самом деле это определенный план Божий, точный, выверенный, который никто перестроить не может, если те люди, в отношении которых этот план Божий был построен, остаются верными Богу. Это необходимое условие. Нам должно быть выброшено на какой-нибудь остров. И даже вот это Павел предвидел. В 14-ю ночь... Как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. 14-ю ночь, это было 2 недели, вот так вот носиться, это не 2 дня. И действительно могла исчезнуть всякая надежда ко спасению. И вымеривши глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли 15 сажен. Ну, то есть приближались к какому-то месту, где можно было пристать. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Смотрите, как Бог внимательно наблюдал за всем. Корабельщики спасали свою жизнь. Павел говорит, если вы останетесь без них, они могут управлять кораблем, то вы не можете спастись. кажется, ну раз надо быть тут, пусть бы ангел этот корабль взял, да повел бы, зачем эти корабельщики нужны, раз они такие. Бог всегда действует естественным образом. И только в исключительных случаях он проявляет себя как Бог чудес. Тогда воины отсекли веревки у лодки, она упала. Уже слушает Павла. Уже слушает Павла. Если раньше посмеялись, что Павел пытается командовать опытными людьми, они ноль внимания на то, что он говорил, вам надлежало оставаться здесь, потому что будет проблема большая в пути, то теперь уже что Павел говорит, то делает. Обрубить веревку, значит, обрубить. Уже получает не сотник команду, а Павел командует на корабле. Но для этого надо было 14 дней носиться по морю и потерять всякую надежду. Вот в этом трудность нашего положения. Покуда мы люди не потеряем всякую надежду, мы не ложим надежду на Бога, мы надеемся на себя. И у нас ее забрать очень трудно. Приходится выбивать ее с большим трудом. И знаючи, что не имея надежды на Бога, мы не можем спастись, Бог допускает неприятность, когда мы плачем, выбивает наши надежды все, чтобы мы могли иметь надежду на Бога. А это дается с большим трудом и в тяжелых обстоятельствах. К сожалению, такая наша структура, такая наша натура. Можем надеяться на все, только не на Бога. И уже когда теряем всякую надежду, когда или веревку на шею, или в церковь, тогда решают, мне тогда лучше в церковь. И то не все. И то не все. А зачем было до этого доходить, доводить себя до этого? Мы все готовы взять, а только не к Богу обратиться. И в этом беда человека. А потом говорим, почему Бог так допустил, почему Бог так сделал. И вы сами хорошо понимаете, кто находится сегодня в трудностях и пришел в церковь. Если бы в вашей жизни не произошло то, что произошло, вы никогда не были бы в церкви. Никогда. Вас никто не заставил бы прийти сюда. Вот Бог вынужден был выбить все основания, чтобы вы поняли, что нельзя. Все, крышка, конец. И тогда шаг к Богу. Ну, после Бог возвращает все. То, что было... Впрочем, он сам не забирал, грех забирает. Помните, я вам не один раз говорил на тему притча о женщине, которая положила заквас в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Помните эту притчу? И у нас пока не вскиснет все в жизни, мы не способны делать правильный вывод. Только, кажется, склонился к Богу. Как только стало легче, тут же сразу забыл. Все, назад. Ага. Раз ты не понял, брат, есть одна такая организация, где говорят, не доходит так, дойдет через руки и ноги. Братья знают, где это так. Не доходит так, через руки и ноги дойдет. Говорят, 3 нарада у него очереди, да? 20 кругов вокруг стадиона, после думают уже. То нас Бог так не гоняет, он по-другому поступает с нами. Но все-таки делает свою работу и выбивает все основания из-под нас, чтобы мы могли надеяться на него и иметь его основанием. Потому что все остальные основания, это бывают гнилые и очень ненадежные. До поры до времени все. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Смотрите, не до пищи было. Сегодня люди из-за пищи готовы идти на всякие преступления. А по сути дела, это так и есть. За кусок хлеба они делают все. Но когда Бог ставит трудную обстановку, то и кусок в рот не идет. 14-й день, и здесь не написано, что они пищу повыбрасывали. Но они ее не кушали, при всем том, что она была. Не до этого было. Пропастились. Наверное, нам надо так, чтобы мы научились поститься, да? А то один день мы не можем. Я больной, у меня голова болит. А то ты постишь, а у меня желудок, значит, меня тошнит. Поэтому Бог допускает трудности, и после уже не тошнит. Уходит весь жир лишний, уходит все, и не кушает. А если бы Бог это делал добровольно, наверное, так не было бы. Вот пост был. Ну, пост. Я с юмором говорю, какой там пост? Там не пост был. Но 14 дней не ели, не поумирали. А тут 2-3 дня помру, все не могу. Помру. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это... И взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломил, начал есть. Тогда все бодрились и также приняли пищу. Третье. Думаю, еще Павел говорил, кушайте, а сам бегал от одного борта к другому. Не думаю, что они кушали бы. Мы, понимаете, мы так часто делаем. Мы других учим, а сами далеки от того, что учим. Потом Павел сказал, и сам сел и начал есть. И тогда вообще поняли, Павел есть, и сами стали есть. А если бы Павел метался и кричал, Господи, спаси, погибаю, а его говорят, а вы кушайте. И сказали, сам кушай. Ты нас заставляешь, а сам не делаешь. Поэтому люди замечают не только то, что мы говорим, но то, как мы живем, наш внутренний мир. И поэтому... Сказал, всем посоветовал и сам стал делать. Тогда они посмотрели на Павла. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же у всех нас на корабле 276 душ. Смотрите, вот сколько человек Бог спас ради Павла одного. Это такая цена была Павла в этом случае. Из-за него все 276. Хотя там был... Ну, верующий, сегодняшним языком говоря, один Павел, по сути дела. А то, что они уже слушали его, потому что они в беду попали, это был другой вопрос. Может быть, впоследствии еще кто-то когда-то вспомнил вот это событие и обратился к Богу. Но, во всяком случае, ну, здесь мы не видим вот этого. Но видим одно, что ради Павла, как Бог обещал, так Бог и сделал. Насытив же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Уже везли надо было, правда? Пшеница. Когда пришла беда, не нужен сначала груз, потом ненужные вещи, а в конце концов даже пшеницу стали выкидывать. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторые заливы, имеющие отлоги берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И поднявши якори, пошли по морю, и развязавши рули, и поднявши малу парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Хороший пример для нас, когда мы усунем нос куда не надо, не можем выбраться, тогда разбивая нас волнами. А нос увяз, никуда не денешь. Ну, да я просто так, между делом. Есть просто история, но пример, ну, и для жизни. Скажите, часто бывало, когда нос сунули куда не надо, а потом получали со всех сторон. А уже, говорит, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Или сделал, сделал, хотел бы поменять, не поменяешь. Говорит, попали на косу, корабль сел на мел, нос увяз, а волны бьют. А воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Я опять повторяю старую мысль, как-то ради Павла уже можно было и не на досках спасаться. Как-то вывести корабль, да подвести его к берегу, да причалить. Но Богу был не ценен корабль. Ему не нужен был корабль, нужна была пшеница, ему ценен был Павел и люди, которые с ним. Потому он и сказал, спасу, но только тебя и людей. А корабль я не намерен спасать. Так часто тоже бывает. Здесь был результат того, что они ослушались Бога. Так вот, Бог спас жизнь их, но все остальное это было возмездие за непослушание. Поэтому, если сравнивать события нашей жизни, там, где мы явно нарушали закон Божий, то Бог часто так и делает. Нас спасает, а кое-что мы теряем. Потому что всякое неповиновение должно получить воздаяние. И довольно часто Бог не судит нас за то, что мы Ему не подчинились. Он просто дает нам возможность воспользоваться результатами нашего непослушания. Это бывает такое наказание, которое как снести. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Есть момент, когда Бог наказывает сам лично. А есть, просто дает нам возможность воспользоваться плодами того дела, которое мы сделали. И не меняет обстановку. Говорит, ты это заработал. Я для тебя не делал этого, я тебя предупреждал. Ну, пожалуйста, это твое. А что ж ты думал? Явно не слушаться, а после, чтобы что-то сходило. Не, давай. Потом, вот здесь, брат поставил вопрос, может быть, когда не послушал, сделал не то, что надо, да, будешь терпеть. Но это будет не суд Божий, а результат собственного дела, в который влез сам по собственному желанию. Спаши же, мы, наверное, сегодня кончим, 28 глава. Спаши же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Говорят, что это сегодняшняя Мальта. Может быть и так. Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие. Опять человеколюбие. И в чем оно выразилось? Ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие. Ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, наверное, на этот текст вы слышали не одну проповедь. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедший от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Значит, это было довольно впечатляюще, потому что ехидна – это смертельно жалящая змея. И увидеть на том человеке на руке змею, который только что спасся от гибели вечной, ну как тут не подумать, какой-то злой рок преследует, как мы сегодня говорим, или наказание какое-то. С одной беды вышел, на тебе другая не меньше. Ехидна на руке висит. Но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Тут даже не написано, она его укусила или не укусила. Вполне возможно, и не укусила. Просто повисла. Он стряхнул ее в огонь. Что? Ну, видите, иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, но тут не сделали заключение, что укусила. Потому что, во-первых, они ожидали, что она укусит. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Но во всяком случае, проповедовать так не будешь, потому что не написано. Не написано. Во-первых, змей, когда он брал хворост, они могли ожидать, что она его укусила, когда он брал. Ну, он же руку сунул под хворост, он вытел вместе с хворостом. Как укусила, не укусила. Ну, вопрос любопытства. Вопрос любопытства. Во всяком случае, она ему не причинила никакого вреда. Он ее просто стряхнул в огонь, и все. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго, и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот как люди очень быстро меняют свое мнение. В зависимости от тех взглядов, которых они придерживаются. Ни то, ни другое было неправдой, правда? Вернее, правды не было. Он, во-первых, был и не Бог, и не убийца. Но им трудно было через свои наблюдения сделать правильный вывод и оценку сделать, кто он. Для этого нужна была помощь. Чья-то слово сказанное. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Вот как Бог заботился через этих иноплеменников о Павле и обо всем народе. Вообще иноплеменники, они не всегда, и в наше время, и в прошлое, к незнакомым людям относились так, чтобы угощать их. Тем более, что это были воины, узнали, что это преступники были. Но Бог из-за Павла все сделал для них. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, и возложил на него руки свои и исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Вот смотрите, Павел в такой трудной обстановке, он не потерял силы и веры. Наверное, мы бы сказали, что, братья, подождите, дайте мне у себя прийти, да? И это было бы нормально, переживши такое, но Павел нисколько не потерял ничего. Пожалуйста, только что смерть, только что змею страхнул. Пришли молиться, пожалуйста, он готов, он вообще оружие находится. Он ничего не потерял абсолютно. И оказывали нам много почестей, и при отъезде снабдили нужным. Даже почести дали им. Не говоря уже про то, что там пищей снабдили. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскури, зимовавшим на том острове. И прибывшим в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывши, прибыли в Риги, и как через день подул южный ветер, прибыли во 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Смотрите, все-таки насколько сотник и насколько воины относились к Павлу доброжелательно. Упросили его побыть 7 дней, и они вместе с ним там 7 дней были. Уже не так относились к нему, как тогда, когда он советовал не отходить от пристани. Потому что я вижу, что плавание будет с большими затруднениями. Не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Тогда его не слушали. А теперь узник, но 7 дней упросили побыть, и они были 7 дней. Насколько поменялась обстановка. Через ту трудность, которую все пережили. Не было бы этой беды, все осталось бы на старом месте. Ну, конечно, поняли. Они поняли свою ошибку. А то уже однозначно, когда они увидели, что исполнили слова Павла, то, естественно, они поняли, что сделали крупную ошибку, не послушавши Павла, не оценивши его совета. То они же доверяли, как и теперь люди больше доверяют чему? Науке, образованию, правда? Опыту. Оно еще вольно так бывает часто. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узнику военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. То есть Павел и здесь был в привилегированном положении по сравнению с другими узниками. Этих узников передал под стражу, а Павел жил с одним воином, который его охранял. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошли, говорил им: мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесара. Впрочем, мне с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. Здесь Павел не собирался обвинять свой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Вот какое было Евангелие всегда. Об этом учении везде спорят. Оно никогда не воспринималось вот так свободно. А вот с самого начала и до сегодняшних дней об этом учении везде спорят. И даже в этом учении везде спорят. Один так понимает, другой так. Уже не говоря о полноте учения. Даже в одном учении и то разные мнения, и тоже спорят. То такое учение. И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили, как оно есть и на сегодняшний день. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрат очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. Вот этот текст Писания, это анализ, почему люди так поступают. Первое. Огрубело их сердце. И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули сами. Просто не хотели слушать. Не хотели серьезно относиться к этому учению, к этой проблеме, которая в них возникла. И очи свои сомкнули, да не узрат очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. Оказывается, для каждого, кто поймет свое состояние и обратится, Бог готов исцелить. Но если не и обратиться, Бог не может исцелить. Вот почему, когда мы молимся за своих близких и родных, когда у них поломанные судьбы, когда у них развалены семьи, когда у них неудачи, то мы молимся, чтобы они обратились к Богу, чтобы Он мог после восстановить то, что разрушено. Но если они не обратятся к Богу, Бог ничего делать не будет. Это невозможно, потому что они дали место дьяволу, и дьявол хозяйничает и разоряет. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат. То есть, в первую очередь, апостолы проповедовали Израилю. Иисус Христос пришел к Израилю. И когда израильтяне не принимали, тогда вещь о спасении переправлялась или была проповедуема язычникам, всем остальным народам. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему. Вот, пожалуйста, узник был. 2 года жил на своем иждивении, что-то ему позволено было делать, никто ему не помогал, и принимал всех, кто к нему приходил. Проповедуя, что он проповедовал? Царствие Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Деяния апостолов аминь нету, а брат Гена говорит правильно, потому что эти деяния продолжаются.